Четверг, 24 апреля. Проследив, чтобы тело Грюнштадта поместили по соседству с Люцем, Ворман вызвал сержанта Остера и приказал ему всех свободных от караула на весь день обеспечить работой по благоустройству казарм. Ему очень хотелось верить, что в районе заставы действуют какие-нибудь партизаны. Но убедить себя в этом оказалось невозможно. Ведь во время убийства он сам лично находился в коридоре и прекрасно понимал, что в таких условиях нельзя было выйти, оставаясь незамеченным. Если, конечно, убийца не умеет летать или проходить сквозь стены. Тогда где же ответ? В 3 часа капитан объявил, что ночной караул будет удвоен, а число постов возле казарм увеличено, чтобы охранять спящих людей. Под стук молотков, доносящихся со двора, Ворман все-таки выкроил время, чтобы поставить полотно на мольберт. И сразу же принялся рисовать. Нужно было срочно чем-то заняться, чтобы вычеркнуть из памяти эту жуткую гримасу на мертвом лице Грюнштадта. Он долго и старательно смешивал краски, пока не добился оттенка, точь-в-точь повторяющего цвет стены. Потом продумал композицию и решил изобразить окно чуть справа от центра. А затем битых 2 часа ровным слоем наносил краску на холст, оставив пустое место для деревни, сверкающей под солнцем в обрамлении мрачного серого камня. В этот вечер Ворман уснул. После всех передряг первой ночи и полного бодрствования второй, его тело, едва опустившись на матрас, сразу же погрузилось в глубокий тяжелый сон. Рядовой Руди Шрек нес службу бдительно и спокойно, не сводя глаз со своего напарника Вехнера, шагающего в противоположном конце двора. До захода солнца 2 часовых казались явным излишеством для такого маленького участка. Но как только опустившаяся темнота сковала замок, Шрек мысленно поблагодарил Бога за то, что рядом с ним есть еще один живой человек. Они с Вехнером разработали такой план. Оба будут ходить по периметру двора на расстоянии вытянутой руки от стены, двигаясь по часовой стрелке друг напротив друга. При этом они всегда находились в противоположных концах поста, что обеспечивало наилучший обзор местности. Руди Шрек не боялся за свою жизнь. Конечно, после всего случившегося ему тоже стало не по себе. Но это был не страх. Наоборот, Руди чувствовал спокойствие и уверенность в своих силах. Ведь он всегда начеку. На плече висит надежное скорострельное оружие, и он прекрасно умеет им пользоваться. Так что тот, кто прошлой ночью убил Отто, может не рассчитывать, что ему удастся проделать то же самое с ним. И все же Руди не стал бы возражать, если бы во дворе было хоть немного светлее. Редкие лампочки, развешанные вдоль стен, не растворяли общей темноты. Особенно темными были дальние углы двора. Они чернели, как бездонные колодцы. Ночь стояла прохладная. Но что хуже всего, через закрытые ворота в замок прополз туман, окутал подножье стен, и вскоре на касках часовых заблестели капельки влаги. Шрек утомленно потер глаза. Да, он очень устал. Устал от всего, что связывало его с армией. Война оказалась совсем не такой, как он представлял себе в юности. Когда он ушел добровольцем на фронт, ему едва исполнилось 18. Голова была забита мечтами о подвигах, о славных сражениях и великих победах, о гигантских армиях, бьющихся на поле чести. Так всегда писали в исторических книгах. Но реальная война оказалась совсем другой. В основном война – это ожидание. Причем ожидание в грязи, холоде, сырости и тоске. И Руди Шрек был уже сыт по горло такой жизнью. Он хотел домой в Трейзу. Там у него остались родители и девушка по имени Ева, которая последнее время писала все реже и реже. Больше всего на свете он хотел вернуться в ту жизнь, где не было ни казарм, ни военной формы, ни муштры и инспекций, ни сержантов и офицеров, и никаких караулов. Руди приближался к темному углу в северной части двора. Но сейчас ему казалось, что тени здесь сгустились гораздо сильнее, чем в прошлый раз, когда он проходил это место. Шрек замедлил шаг, напряженно вглядываясь в темноту. «Глупости», — подумал он. «Просто уже устали глаза». Обыкновенный обман зрения. И все же ему не хотелось идти дальше. Так и подмывало обойти этот угол стороной. Он обязательно зайдет во все остальные углы, но только не в этот. Однако Руди знал, что на него сейчас смотрит Вехнер, и, устудившись минутной слабости, заставил себя шагнуть вперед. Ведь это всего лишь тень. А он уже взрослый. Стыдно бояться темноты. Шрек упорно продолжал углубляться в сгустившийся мрак. И вдруг понял, что пропал. Холодная вязкая тьма замкнулась на нем. Он повернулся, чтобы выскочить из нее, но и позади была та же кромешная темнота. Весь мир будто исчез неизвестно куда. Шрек сорвал с плеча автомат и передернул затвор. Но стрелять было не в кого. Он невольно затрясся от холода, одновременно покрываясь мелким бисером пота. Ему очень хотелось верить, что это просто какая-то шутка. Например, Вехнер сдуру выключил электричество, когда он вошел в этот угол. Но чувства Руди отвергали эту надежду. Темнота была абсолютно полной. Она прижималась к его глазам и въедалась в мозг, пожирая всю храбрость. Кто-то приближался. Он не видел и не слышал его, но мог поклясться, что здесь кто-то есть, и медленно подходит все ближе. «Вехнер?» – тихо спросил он, не желая выдать голосом страха. «Это ты, Вехнер?» Но это был не Вехнер. Шрек понял это секунду спустя, когда незнакомец приблизился к нему вплотную. Это был кто-то. Вернее, что-то. Какая-то жуткая тварь. А в следующее мгновение, словно тяжелая веревка свернулась вокруг его ног, и, падая в бездну, рядовой Руди Шрек начал отчаянно кричать и стрелять во все стороны, пока ледяная темнота не окончила для него эту войну. Уорман проснулся от неожиданных выстрелов. Тут же, вскочив с матраса, он осторожно выглянул из окна. Один из часовых бежал в дальний угол двора. А где же второй? Черт! Он ведь поставил во двор двух часовых. Уорман хотел уже броситься вниз по лестнице, как вдруг заметил какой-то висящий на стене предмет. Длинный светлый предмет, чем-то напоминающий... Да, это было тело. Подвешенное вверх ногами, обнаженное тело, связанное толстой веревкой. Даже с такого расстояния капитан ясно видел, как из разорванного горла на лицо стекает темная кровь. Один из его солдат, бывалый боец при полном вооружении, да еще находящийся на посту, был раздет, убит и подвешен за ноги, как потрошенная курица в витрине у мясника. Страх, который раньше гнездился лишь в самых темных уголках души Уормана, теперь ледяными тисками сдавил его горло. Пятница. 25 апреля. Уже трое мертвецов в нижнем подвале. Командование в Плоеште было немедленно проинформировано о последнем случае, но никакого ответа на донесение не поступило. Днем во дворе было очень шумно, однако работы солдаты выполнили немного. Этой ночью Уорман решил выставить часовых в парах. Казалось невероятным, что какой-то партизан может справиться с бодрствующим вооруженным солдатом, неожиданно напав на него. И все же это произошло. Но если часовые будут ходить парами, больше такого не случится. После обеда Уорман вернулся к полотну и почувствовал небольшое облегчение, вырвавшись и захватившей заставу атмосферы нависшего злого рока. Он начал энергичными мазками класть краску на серый фон холста, а потом долго работал над краями окна, выписывая детали. Уорман решил не рисовать кресты, иначе они отвлекали бы зрителя от вида деревни, а он хотел, чтобы именно она была в центре внимания. Он работал как автомат. Его миром сейчас были яркие пятна краски на полотне. Они хоть на время преграждали путь страху, окружившему его со всех сторон. Темнота подошла незаметно. Весь вечер Уорман то и дело вставал с матраса и подходил к окну, выглядывая во двор. Будто это занятие могло хоть немного упрочить шаткое равновесие между спокойствием ночи и повисшей над замком тревогой. В очередной раз, подойдя к окну, он заметил, что часовой во дворе ходит один. Но вместо того, чтобы окликать его сверху и поднимать лишний шум, Уорман решил спуститься и заодно проверить других. «Где твой напарник?» – строго спросил он одинокого часового, выйдя во двор. Солдат обернулся и, запинаясь, ответил. «Виноват, господин капитан. Он очень устал, и я разрешил ему немного поспать». Неприятный холодок пробежал по спине Уормана, заставив его невольно поежиться. «Я же приказал часовым ходить в парах. Где он?» «В кабине первого грузовика, господин капитан». Ворман почти бегом бросился к машине и распахнул правую дверцу. Но солдат, сидевший внутри, даже не шевельнулся. Капитан дернул его за рукав. «Проснись!» Солдат как-то странно накренился и начал медленно заваливаться прямо на голову своему командиру. Ворман ловко подхватил его и тут же чуть не уронил. Потому что, когда тот падал, голова его резко откинулась назад, открыв взору капитана разорванное до позвоночника горло. Ворман осторожно опустил тело на землю, потом отступил назад и крепко стиснул зубы, чтобы не закричать от ужаса и отчаяния. Суббота, 26 апреля. Утром Ворман не пустил в замок Александру и его сыновей. Не то чтобы он считал их как-то причастными к убийствам, а просто сержант Остер предупредил его, что солдаты очень недовольны очередной неудачей с обеспечением безопасности на заставе. И поэтому Ворман счел нужным предотвратить возможные осложнения, которые могли бы последовать за появлением в крепости местных. Однако вскоре он узнал, что солдат беспокоит не только неприятности в карауле. Утром во дворе произошел шумный скандал. Один капрал, используя свою власть, попытался завладеть освященным распятием, принадлежавшим его подчиненному. Солдат не повиновался, и стычка между ними переросла в групповую драку 10 человек. После гибели Люца прошел первый слух о вампирах, но тогда он вызвал лишь смех. Однако с каждым днем суеверные страхи росли, и теперь уже верящих было больше, чем неверящих. В конце концов, это ведь именно Румыния, Трансильванские Альпы. Ворман знал, что подобные вещи надо пресекать на корню. Он собрал во дворе оба взвода и провел получасовую беседу, напомнив солдатам об их долге перед Германией, о том, что перед лицом опасности нужно оставаться храбрым и стойким, быть верным своим целям и не допускать никаких конфликтов между собой, так как это в первую очередь подрывает их собственную боеготовность. «И, наконец», — сказал он, заметив, что слушатели заволновались, — «надо решительно отмести прочь всякие суеверия. В убийствах может быть повинен только человек, и рано или поздно мы найдем его. Или их». Теперь стало ясно, что в замке есть множество потайных ходов, через которые убийца появляется, а потом незаметно уходит. Остаток дня мы проведем в поисках этих секретных выходов. А ночью в караул пойдет половина из вас. Мы должны прекратить это раз и навсегда». Было похоже, что после этой речи солдаты немного воспряли духом. Во всяком случае, ему удалось переломить их страх. Весь остаток дня Ворман ходил по замку, подбадривая подчиненных, которые сантиметр за сантиметром измеряли полы и стены в поисках скрытых колодцев и коридоров. Но ничего подобного найти им не удалось. Ворман лично проверил почти все помещения нижнего подвала. Было похоже, что подземелье уходит прямо в центр горы. Но он решил пока не обследовать его до конца. Сейчас для этого не было времени, а на пыльном полу не обнаружилось никаких следов. Казалось, никто не ходил здесь уже много веков подряд. Но тем не менее он отдал приказ, чтобы вход во второй подвал круглосуточно охранялся 4-часовыми, на тот фантастический случай, если кто-нибудь все же захочет проникнуть в крепость через это отверстие. Во второй половине дня Ворману удалось-таки выкроить час и сделать черновой набросок деревни. И это было единственной передышкой в том страшном напряжении, которое он непрерывно испытывал уже вторые сутки подряд. Нанося угольком тонкие линии, он с облегчением чувствовал, как усталость и страх постепенно оставляют его, будто холст впитывает их в себя. «Надо будет встать завтра пораньше и поработать над цветом», — подумал Ворман. Ему хотелось, чтобы деревня была изображена в момент восхода солнца из-за дальних хребтов. Но едва небо тронули первые всполохи вечерней зари, как тревожное предчувствие несчастья стало вновь возвращаться к нему, пронизывая все его существо. При свете дня Ворману легко было верить, что убийство совершает живой человек, и он мог сколько угодно смеяться над разговорами о вампирах. Но как только холодный сумрак окутал заставу, гнетущий страх вновь накрыл капитана удушливой липкой волной, вместе с воспоминаниями о растерзанном, окровавленном трупе солдата, который он снимал со стены прошлой ночью. «О, Господи!» — молил Ворман. «Хотя бы одну спокойную ночь. Одну ночь без смертей. И тогда, может быть, я сумею справиться с этой напастью. Ведь сегодня половина людей будет стоять на часах. И я просто обязан добиться, чтобы эта ночь стала переломным моментом. И тогда уже я начну выигрывать. Одну ночь. Всего одну спокойную ночь.